Введение. Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что встретились с ними. Уильям Ченнинг. Примечание. Уильям Ченнинг. Годы жизни. 1780-1842. Американский писатель. Конец примечания. Перед тем, как начать читать эту книгу, постарайтесь на время забыть о повседневных заботах. Настройтесь на серьезное чтение. И сначала задайте себе вопрос, действительно ли вы хотите стать богатым? Если вы просто желаете больше зарабатывать, эта книга не для вас. Но если у вас есть большая мечта, если знаете, к чему стремитесь, если считаете себя достойным того, чтобы стать богатым, тогда в добрый путь. Я часто встречал людей, которые говорят, что хотят быть богатыми, и тех, кто считает, что уже стали таковыми. Иногда встречала таких, которые утверждают, что им не нужно много денег, потому что это не главное в жизни. Встречал говоривших, если бы я захотел, то уже стал бы богатым. Но очень редко встречал тех, кто по-настоящему был готов к богатству. Прочитав эту книгу, вы встанете перед выбором либо начинать действовать, либо оставить все по-старому. Эта книга еще не гарантирует, что вы станете богатыми. Но будет обидно, если не используете почерпнутые из нее знания себе во благо. Если человек чего-то не знает и поэтому бездействует, это одно. И совсем другое, если знает, но ничего не предпринимает. Попробуйте ответить на вопрос, кто такой богатый человек? Сколько будет вариантов ответа? Это, конечно же, человек целеустремленный, решительный, волевой. У него много денег, и он умеет их зарабатывать. Но главное, что вы должны запомнить, богатый человек – это человек, на которого работают деньги. Не он трудится за деньги, а деньги работают на него. Это определение необходимо понять, принять и запомнить. Давайте представим себе жизнь богатого человека, или лучше представим себя богатым человеком и ответим на вопрос. Что бы я сделал, если бы у меня было много денег? Возьмем лист бумаги и за несколько минут запишем на нем все желания, которые бы хотели осуществить, если бы были богатыми. Такими богатыми, что финансовая сторона вопроса уже не имела бы значения. Записывайте пожелания, не останавливаясь, все подряд. Если вдруг сделаете паузу, это будет означать, что вы записали все, чего вам не хватает на данный момент. И это будут не мечты, не цели. Это констатация того, чего вам не хватает в настоящей жизни. И только после паузы вы начнете фокусировать внимание на настоящих целях, которых хотели бы достичь. При этом не забывайте про свой внутренний настрой. Чувствуйте себя успешным, счастливым человеком. И пишите. Закончив, посчитайте, сколько страниц вы исписали. 1, 2, 3. Я в свое время исписал 12 страниц, но мой учитель, просмотрев их, заявил, что у меня нет мечты. Хотя, как мне казалось, написал я очень о многом. Теперь попробуйте повторить задание уже в спокойной обстановке, не спеша, все старательно обдумывая. Когда вы обдумываете, это похоже на прогулку по лесу. Пройдете по нему один раз, не оставите никаких следов. На второй и третий раз следы на траве будут уже заметными, но со временем быстро исчезнут. Если пройдете десятки раз, появится тропинка. То, что вы сейчас обдумываете и записываете, словно первые шаги. Вы только начинаете тарить тропинку на пути к богатству. Все это можно объяснить и с научной точки зрения. Мозг представляет собой сложнейшую нейронную сеть, обрабатывающую огромное количество логически связанных электрохимических импульсов. И продуктом этой работы является внутренний мир человека, в том числе его разум. Если вы услышите слова «мой дом», то в голове возникнет образ вашего дома. Если прочитаете в тексте «красный дом», то представите себе именно красный дом. Если вы будете повторять это словосочетание много раз, то в голове создастся устойчивый образ, трафарет. И в следующий раз, услышав только слово «дом», вы будете представлять себе именно красный дом. Примерно по этой же схеме создаются стереотипы поведения, те или иные определенные методы мышления. Поэтому если вы будете представлять себя богатым человеком, говорить, вести себя как богатый человек, то и начнете думать как богатый человек. А это очень важно. У богатых людей свой особый тип мышления. Даже имея много денег, они не перестают работать. Если у такого человека отнять все деньги, через полгода он снова станет богатым. Однако бедный человек, получив большие деньги, потратит все через полгода и опять станет бедным. Бедность и богатство – это внутреннее состояние, образ мышления, образ жизни человека. Многие говорят: «У меня много идей, но нет денег. Если бы они у меня были, я смог бы очень многое сделать. А так я бессилен». Когда им советуешь: «Действуй, деньги со временем появятся», они отвечают: «Что можно сделать без стартового капитала? Сначала дайте мне деньги». Такие люди убеждены, чтобы что-то сделать, чего-то добиться, нужны деньги и немалые. Однако опыт самых успешных людей говорит как раз об обратном. Используя собственные знания, взяв на вооружение жизненный опыт успешных людей, руководствуясь определенными правилами и принципами, вы сможете значительно увеличить свой доход. Именно эти знания вы и получите, прочитав эту книгу. И тогда у вас появится шанс реализовать ваши мечты. Ведь нам повезло больше, чем предыдущим поколениям. Никогда еще не было так легко стать богатым и свободным, как сегодня. Мир полон любви, счастья, удачи, денег, наконец. Главное – уметь все это взять. Может быть, что-то из того, о чем вы узнаете из этой книги, поначалу войдет в противоречие с вашими внутренними убеждениями. Переборите себя, настройтесь на понимание, положительное восприятие. Если, конечно, вы действительно хотите добиться своих целей и воплотить в реальность свои мечты.